Глава 16, в которой все хвалят Самоделкина. Капитан дал команду, и ребята на берегу отвязали канаты. Загудели пароходы, вздрогнули кораблики, поплыли по тихой воде пруда к другому берегу. Там их встречали дяди с красными повязками на руках. Они смотрели по часам, какой кораблик скорее приплывет. «Эх!» — вздохнул Веня Кашкин. «Если я когда-нибудь стану волшебником, я увеличу один парусный кораблик и уплыву на нем в океан. Я буду командовать лево руля, право руля!» «Хорошо плавать в океане, хорошо!» — похвалил Тимин папа. «Но для этого надо быть очень храбрым, очень смелым и добрым». «Я храбрый», — сказал Веня. «Ну-ну», — добродушно заметил папа, — «ты, оказывается, хвостунишка. Попробуй сначала сделай сам такой вон кораблик». «Ерунда», — ответил Веня Кашкин. «Кораблик можно купить в магазине, а я хочу настоящий». «Ах, вот как! Ты ничего не желаешь делать», — сказал папа. «Ты, наверное, лентяй». «Кто лентяй?» — спросил гражданин, стоявший поблизости. «Где лентяй?» — стали спрашивать люди и оглядываться на Веню Кашкина. «Покажите нам лентяя. В нашем городе нет лентяев. Давно-давно нет никаких лентяев». «Ну что вы, граждане!» — поспешил успокоить всех Тимин папа. «Вам послышалось. Этот мальчик совсем не лентяй. Он книжки, наверное, читает». «Какие ты читаешь книжки?» — спросил он Веню. «Про войну, про шпионов, про морских разбойников», — похвастался Веня. «Ну, и то хорошо», — почему-то вздохнул папа. «Смотрите, смотрите», — сказал Тима. «Чей-то кораблик обгоняет всех». «Это мой кораблик!» — воскликнул Самоделкин. — «Значит, прутик здесь!» «Ваш кораблик?» — спросил гражданин, стоявший поблизости. «Мой! Мой!» — ответил железный человечек, и все вдруг посмотрели на него с уважением. «Вы настоящий мастер! Позвольте мне пожать вашу руку!» — сказал Тимин папа. Кораблик Самоделкина стремительно плыл к дальнему берегу. Он перегнал сверкающие солидные теплоходы, подводные лодки, ледоколы. Он почти настигал самые быстроходные суда, но парусные фрегаты, яхты, бригантины мешали ему плыть. Неожиданно кораблик изменил направление. Он поплыл так, словно где-то внутри кораблика сидели крошечные матросы, капитан и рулевой. Кораблик обошел парусную флотилию, покачнулся на волнах и ринулся вдогонку за быстроходными реактивными катерами. Все ближе, ближе подходил кораблик. Еще немного, и весь флот позади. Кораблик Самоделкина первым пришел к пристани. Он замедлил ход, сам бросил якорь и замер. На первой мачте кораблика поднялся крошечный флажок. Глава 17. О том, как прутик стал знаменитым. «Чей кораблик пришел первым?» — громко спросил настоящий морской капитан. «Чей кораблик? Чей? Вы не знаете, кто его сделал?» — спрашивали те, кто стоял далеко от Самоделкина. Радио сказала: «Внимание! Просим того, кто смастерил кораблик номер один, подняться на капитанский мостик. Победителю будет присвоено почетное звание. Победителю вручат ценные подарки». «Везет людям!» — проворчал Веня Кашкин. «Поздравляю вас! Я и мой сын, мы оба «Очень рады с вами познакомиться!» Тимин папа еще раз пожал Самоделкину руку. «Спешите на капитанский мостик! Они зовут вас!» «Дайте пройти мастеру!» — сказал гражданин, стоявший поблизости. «Дорогу мастеру!» Никогда Самоделкину еще не было так хорошо. Маленький железный человечек блестел, он сиял от радости, все расступились перед ним. И вдруг раздался чей-то тоненький голосок. «Это мой кораблик, мой!» На капитанский мостик сбежал Прутя, нарисованный мальчик. «Нашелся Прутик!» — зазвенел счастливый Самоделкин. «Мой кораблик!» — сказал мальчик, стоя на мостике. «Дайте мне подарки!» Они лежали рядом. Большая нарядная коробка с игрушками, конфетами, печеньем и шоколадом. «Как тебя зовут?» — спросил настоящий морской капитан. «Как твоя фамилия?» «Прутя Карандашкин!» «Ты ученик или дошкольник? Ты кто?» «Я очень способный мальчик!» — ответил Прутик. «Ты сам сделал кораблик? Победителем признается только тот, кто мастерил кораблик сам. Понимаешь? Сам!» Мальчик посмотрел на яркие необыкновенные подарки, потом на капитана и сказал: «Сам! Я сам сделал кораблик!» «За этот кораблик?» торжественно произнес настоящий морской капитан. «Тебе присвоено почетное звание. Ты юный техник. Приветствую и поздравляю!» Он пожал мальчику руку и взял под козырек. Музыка заиграла торжественный марш. Все ребята крикнули «Ура!» и захлопали в ладоши. Тимин папа взглянул на Самоделкина и укоризненно покачал головой. «Стыдно, молодой человек!» — презрительно сказал гражданин, стоявший поблизости. «Вы решили присвоить себе чужую славу!» «Нехорошо!» — говорили все вокруг. Самоделкин жалобно звякнул своими пружинками. «Жулик!» — процедил Веня Кашкин. — Дать ему разок по шее! Капитанский мостик окружили фотографы, представители общественности, журналисты. Все хотели разговаривать с победителем. Ему давали бесплатные билеты в самые лучшие кинотеатры города, на детские утренники. Дворец юных техников прислал сюда чрезвычайного и полномочного представителя с ответственным заданием пригласить победителя в гости на 2 недели. Над мостиком повис большой вертолет с яркой надписью на борту: «Привет победителю! Приглашаем Прутю Карандашкина совершить почетный полет над городом», — сказала вертолетное радио. Летчики спустили веревочную лестницу. Настоящий морской капитан поднял на руки счастливого мальчика, юного техника, и передал его летчикам. «Прутя! Прутя!» — жалобно позвал Самоделкин. «Мы тебя искали!» Но мальчик просто не заметил железного человечка. Вертолет унес Прутика в солнечное высокое небо. «Ах, карандаш, карандаш! Зачем ты нарисовал мальчика?» Вздохнул Самоделкин и вдруг спохватился. «Так же, как и мы с вами». «А где карандаш?» «А где карандаш? Мы совсем про него забыли?» «Вот карандаш», — сказал добрый Тима и достал из кармашка синий цветной карандаш. «Не тот карандаш! Пропал карандаш!» Встревоженный Самоделкин выпрыгнул из толпы, побежал налево, потом направо. «Карандаш! Карандаш!» — звал он. карандашик!» услышал Самоделкин чье-то жалобное похрипывание. За широкой садовой скамейкой он увидел карандаша. «Виновато», — сказал карандаш. Это он хотел сказать: «И я тут». Перед ним лежала целая куча палочек от эскимо. «Противный карандашка!» — отчаянно закричал Самоделкин. «Ты заморозился! Ты объелся мороженым! Глупый карандашка! Ну кто тебе дал столько мороженого?» прошептал карандаш. Он хотел сказать: «Я нарисовал, я нечаянно, я больше не буду». Но он простудил горло, и голос у него пропал. «Ему надо выпить горячего молока. Это очень помогает при простудах», — сказал какой-то прохожий старичок. «Пойдем домой, непослушный, гадкий, скверный карандашка!» — кричал рассерженный Самоделкин, топая ногами. Карандаш, вздыхая, поплелся домой. Мартышки смеялись над ним, слон качал головой. «Ой-ой-ой!» Лев ничего не заметил. Он играл в кошки-мышки с маленьким львенком. Про этого львенка на другой день в газетах было напечатано. Случай в зоопарке. В клетке льва вчера появился маленький львенок. Детеныш пьет молоко и весит 1 килограмм. Ученые ведут наблюдение за новорожденным.